Поначалу никто не понял, где они находятся и что с ними происходит. За окнами была жуткая фосфорицирующая темнота. Первым догадался Юрий. «А ведь мы идем ко дну». И в самом деле, машина, не спеша, но неукоснительно, скользила в этой жуткой черноте вниз и вниз. Чернота вокруг становилась все плотней и нестерпимей. Океанская вода казалась плотной и маслянистой. «Похоже...» — глубокомысленно протянул Вася и вдруг стал зевать неудержимо и сладко. В перерывах между зевками он судорожно глотал воздух и пытался что-то сказать, но произнести ничего не мог. «Тебе плохо?» — бросился к товарищу Юрий. Вася пожал плечами, хотел было что-то сказать, но вместо этого промычал нечто несуразное и развел руками. Шарик подполз к нему по сиденью, обнюхал и из сочувствия лизнул Васю в щеку. Наверное, вкус щеки ему не понравился и, возможно, даже испугал его, потому что Шарик задрал мохнатую морду и стал тихонько и безнадежно скулить. «Что с ним делается?» — тревожно спросил Юрий. Но Ану тоже был растерян и ничего не понимал. «Может быть, это от страха?» Однако Юрий не мог себе представить, чтобы Вася мог испугаться до зевоты. Он не такой человек, чтобы струсить до такой степени. Но есть Шарик. Шарик-то старый, испытанный в космических путешествиях друг. Почему же и он вдруг стал зевать и завывать? Только один крокодил устроился на полу между сиденьями, свернул хвост на сторону, голову положил на пол и опять задремал. «Нет, Ану, это не от страха, это от чего-то другого. Может, им кислорода не хватает, может, у них начинается азотное отравление?» «Это еще что за отравление?» Почему-то рассердился Ану. «Азот содержится в воздухе, которым мы дышим, но мы же не отравляемся». «А на морской глубине бывает как раз азотное отравление», — упрямо сказал Юрий. «Я читал, азот растворяется в этом в крови, и вот...» «Но что именно происходит с водолазами, аквалангистами на глубине, и что такое азотное отравление?» Он так и не вспомнил. И Ану сказал: «Но мы ведь тоже дышим тем же воздухом и не зеваем». Против этой очевидности спорить не приходилось. И Юрий рассердился. Он посмотрел на воющего Шарика и вдруг закричал: «Ты чего развылся? Что тебе нужно?» Шарик недоуменно покосился на хозяина и уже набрал воздуха, чтобы завыть снова, но Юрий прикрикнул: «А ну, замолчи, тумус несчастный!» Что такое тумус на языке голубых людей, Шарик знал отлично, поэтому обиделся. Ни дураком, ни ненормальным он не хотел быть. Да и никогда не был. Поэтому он укоризненно посмотрел на Юрия, словно хотел сказать: «Неужели тебе не жаль товарища? Он же зевает, а я хоть чем-нибудь да помогаю ему. Ты же только орешь, Да еще и оскорбляешь. Конечно, в другое время и в другой обстановке Юрий понял бы этот укоризненный собачий взгляд, и ему, как и всякому хорошему человеку, стало бы стыдно перед собакой. Но сейчас Юрий был возбужден и деятелен. Происходило нечто невероятное, и ему приходилось думать за всех и решать за всех. Вася зевал, Шарик выл, а Ану явно растерялся. Поэтому он не обратил внимания на этот собачий укоризненный взгляд и крикнул: «А ну марш на место! Не крутись под ногами!» Шарик покорно спрыгнул на пол, устроился рядом с крокодилом. Все это он сделал так, будто хотел сказать, что он очень обижен в самых лучших чувствах. И если Юрию захотелось сорвать на нем свою злость, так пусть он теперь пеняет на себя. Лично он, Шарик, никакого отношения к происходящему иметь не хочет. Его дело собачье. Заставят, будет лаять. Но Юрий уже не мог сдерживаться. Он откровенно рассердился на Васю и, собрав всю свою волю, закричал: «А ну, прекрати зевать, нашел время!» Вася как раз растянул рот в сладостной зевоте, и когда Юра закричал, он вздрогнул. Возле уха у него что-то тихонечко хрустнуло, и некоторое время он смотрел на товарища, все еще не закрывая широко открытого рта. Потом закрыл рот и вполне внятно и спокойно сказал: «Сам не пойму, что со мной происходит». И тут же икнул: «И спать, ик, не хочется, ик, а все равно, ик». Вася примолк, словно прислушиваясь к самому себе, и поднял на Юрия растерянный взгляд, посмотрел беспомощно, обреченно икнул. Юрий взглянул в его глаза и вдруг резко ударил друга по плечу. Вася вздрогнул и прекратил икать. «Ничего не понимаю», — сокрушался он. «Может, это от того, что я когда-то замерзал? Может, у меня с нервами не все в порядке?» «Слушай, брось ты эти нервы, не думай о них. Тут такое дело...» «Да я и сам понимаю, но мне кажется...» Вася снова замолк, опять прислушиваясь к самому себе, словно ожидая, что он опять начнет или зевать, или икать. И это ужасно не понравилось Юрию. «Слушай, ну прекрати!» — взмолился он. «Тебе кажется, а мы врежемся в океанское дно!» «Нет, и в самом деле прошло!» — облегченно вздохнул Вася. «Так вот, мне кажется, что Ану выключил всю аппаратуру машины». «Послушайте, Вася», — возмущенно начал было Ану и стал приподниматься с сиденья. «Нет, нет, это не нарочно. Просто когда нас тряхнул черный свет, вы невольно провели рукой по пульту и разладили всю систему. Сами посмотрите». И они посмотрели на пульт, на россыпь тумблеров, выключателей и кнопок. Они и в самом деле были включены и выключены в полном беспорядке. Ано побурел. Таким становилось его смуглое лицо, когда он краснел и стал быстро восстанавливать сбившееся управление.